Студия BS представляет книгу Сергея Лукьяненко «Танцы на снегу». Часть первая. Неправильный рыцарь. Глава первая. Осень. Это очень красиво. Я лежал на гладкой каменной плите, которая как-то случайно не попала на стройки, а оказалась на берегу реки, и смотрел в небо. Над куполом бушевала буря. Солнце было маленьким, багровым, потому что песок шел стеной. Поселенцам сейчас очень тяжело. У них и уровень радиации поднялся, и песок проползает в любую щель, потому что он тонкий, как пыль, дисперсный. «Тики-тики!» Я повернул голову, хоть и знал, кто это. Только Дайка называет меня Тики-Тики с первого класса. Вначале это была дразнилка, а сейчас, по-моему, уже нет. «Ты что смотришь?» «На корабль», — соврал я. Корабль в небе и впрямь был. Наверное, рудовоз со второго порта. Он пер через бурю, пока еще на плазменниках, и за ним слался оранжевый шлейф с протуберанцами вторичных разрядов. Ничего красивого. Буря сама по себе гораздо интереснее. «Красивый корабль», — изрекла Дайка, и вытянулась рядом со мной так, что пришлось подвинуться. На ней был новый купальник, полный, как у взрослой. Я бы хотела быть пилотом. «А-а-а, замороженной ледышкой ты бы была». Дайка какое-то время помолчала, а потом сказала: «А какая разница? Ты тоже пилотом не станешь». «Захочу, стану». Дайка мне мешала, она слишком настырно возилась рядом и никак не хотела понять, что мне сейчас никто не нужен. Совсем никто. «Знаешь, сколько стоит выучиться на пилота?» «Много». «Ты никогда столько не заработаешь». «Повезет, заработаю», — не выдержал я. «А вот ты точно никак не сможешь стать пилотом. У тебя нет Y-хромосомы. Тебя в гипере можно только как груз возить, замороженную с сальдинками на глазах». Дайка вскочила и молча ушла. Зря я с ней так, конечно. Она больше мальчишек о космосе мечтает. Вот только у нее и впрямь нет Y-хромосомы. А значит, когда космический корабль войдет в гиперпространство, она умрет. Если не будет лежать в анабиозе, конечно, с льдинками на глазах. «Зачем я про эти льдинки?» — ляпнул. «Нет там никаких льдинок. Нас же учили». Всю воду из тела удаляют, точнее, связывают с глицерином и каким-то полимером. «Дай-ка!» — крикнул я, привстав на локтях. Но она шла, не оборачиваясь. Тогда я снова растянулся на каменной плите и посмотрел на исчезающий след корабля. Гиперпространственный канал, через который корабли летают между звездами, у нас близко. Через час корабль в него нырнет и повезет руду на промышленную планету. А потом, может быть, к другим интересным мирам. Конечно, никогда мне столько не заработать, чтобы выучиться на пилота. Если я и смогу полететь в космос, то только частью компьютера, мозгами в бутылке, как это презрительно называют. Только ведь все равно так тоже летают. И иногда потом зарабатывают достаточно, чтобы стать настоящим пилотом. Я повернулся и бросил подвернувшимся камешком в плечо Глеба, который загорал неподалеку. Он меня и приволок на речку, потому что считает осенний загар самым здоровым и правильным. Глеб поднял голову с полотенца и вопросительно посмотрел на меня. То ли вообще мой разговор с Дайкой не слышал, то ли не придал ему значения, и я объяснил ему, что собираюсь сделать. Глеб сказал, что я кретин, что подключение к компьютеру в режиме расчетного модуля выжигает нейроны, гасит волю и отупляет, что проще пойти в дом прощаний, хоть какая-то польза государству. Тут он заткнулся, потому что вспомнил про моих родителей. Но я не обиделся, только ответил, что многие великие пилоты начинали с того, что летали на кораблях модулями. Надо лишь вовремя уволиться, и все. И если же рисковать, то именно в нашем возрасте, пока мозг пластичен и еще развивается, тогда все компенсируется. Глеб снова сказал, что я кретин, и вытянулся под тусклым оранжевым солнцем. Я тоже замолчал и лежал, глядя в небо. У нас оно оранжевое, даже когда тихий сезон. На земле и Авалоне голубое, а бывает еще зеленое, темно-синее, желтое. И облака не обязательно состоят из песка, могут и из водяных паров.